Впрочем, ну да, конечно. Сидел, наверное, где-нибудь на первом этаже и ждал ее. Не дать не взять собачка, привязанная у магазина. Джорджо тем временем подошел к девушке, улыбнулся еще шире и спросил: «Ну и как оно? Нормально?» Шарлотта лишь кивнула в ответ. Глупо было бы отнестись к его словам, как к вопросу по существу. Но что она сможет ответить Джорджо, как объяснит, что сейчас испытала? Даже если он напряжет все свои мозги и искренне захочет понять Шарлотту, он все равно не въедет и в сотую долю того, что творилось у нее в душе. «Где поговорим?» — спросил Джорджо. «У мистера Рейна?» Шарлотта рассеянно кивнула, не пытаясь возражать, и поплелась за Джорджо к мистеру Рейну. Большой перерыв уже начался, и в кафетерии было довольно многолюдно. Как только они переступили порог, многие посетители обернулись посмотреть на звезду баскетбола. Несколько ребят даже негромко прокукарекали привычное: «Давай, давай, Джорджо!» Но сам он и не посмотрел в их сторону. Внимательно оглядев помещение, Джорджо высмотрел подходящий для спокойного разговора уголок. Махнув рукой Шарлотте, он повел ее за собой к столику на двоих в дальнем углу тайского сектора кафетерия. Там вполне можно было пообщаться, не опасаясь любопытных взглядов и любителей послушать чужие разговоры. Столик стоял в слабо освещенном углу, образованном белой гладкой стеной и пятифутовой высоты перегородкой из пластика цвета лососины, разделявшей помещение на сектора и тянувшейся от тайского прилавка. Перегородка отнюдь не препятствовала распространению запахов, поднимавшихся над котлами с рисом и овощами. Напротив, мешая движению воздуха, она скорее концентрировала пропитанные специями ароматы как раз на высоте голов сидящих. Джорджо усадил Шарлотту в самый угол, лицом к огромному залу, сам же сел напротив нее, повернувшись таким образом спиной к окружающим. Интересно, чем же это его так придавило, что он даже не хочет здороваться с поклонниками или хотя бы кивнуть им разок-другой? Спина у Джорджо была широченная, и он отгородил ею от зала их обоих. Лукаво улыбнувшись, по крайней мере, такая улыбка считалась лукавой в той глуши, где выросла Шарлотта Симмонс, она заметила: «Рубашка у тебя симпатичная. Тебе нравится?» «Почему?» «Не знаю. Она с воротником». Джорджо наклонил голову, уткнулся подбородком в грудь и даже как-то весь изогнулся в безнадежной попытке рассмотреть, что же такого особенного Шарлотта нашла в воротнике его рубашки. Так ничего и не рассмотрев, он поднял голову, удивленно пожал плечами, а затем вскинул одну бровь и улыбнулся одним уголком рта, ясно давая понять, что ему нет никакого дела ни до воротника, ни до рубашки. Положив локти на стол, парень с мрачным видом негромко произнес: «Тут дело такое. В общем, у меня, ну, типа, серьезная проблема». Признание так и осталось висеть во влажном воздухе, пропитываясь паром и запахом восточных специй. Джорджо продолжал молча смотреть на Шарлотту. Девушка все так же молчала. Джорджо нахмурился, да так, что его брови почти сошлись на переносице, а ноздри, наоборот, оттопырились до предела. Шарлотта даже подумала: в иной ситуации, будь у нее просто другое настроение, она бы рассмеялась. Слишком уж смешно выглядела эта местная знаменитость с такой хмурой и насупленной физиономией. Сегодня же рассмешить или заинтересовать ее было не так легко. По крайней мере, ее чувство любопытства так и осталось дремать, ни в коей мере не разбуженное страдальческим видом и кратким признанием Джорджо. Ну какое ей, спрашивается, дело до больших проблем баскетбольной звезды Джорджо Йоханссона? В общем, Шарлотта не удосужилась даже кивнуть или каким-то другим способом дать парню понять, что она его слушает. Пришлось ему выкручиваться самостоятельно. В общем, все очень хреново. Я типа... Пауза, заполненная поисками подходящего слова. В полной жопе. Очень убедительно. Предельно понятно и при этом как грубо. Нет, Шарлотта прекрасно узнала за время, проведенное в Дюпонте, что студенты общаются друг с другом именно в таких выражениях. Казалось бы, она уже должна была к этому привыкнуть, но не привыкла. Вот почему сидящий напротив нее Верзила, неспособный выразить свою жалкую мыслишку без пары ругательств, вызывал в ней такое раздражение.